Глава 9. Игра по-крупному. «Послушайте, Уимзи!» – вздохнул капитан Кульер, секретарь клуба Беллона. «Вы когда-нибудь закончите это расследование? Или что бы это ни было? Члены клуба жалуются, да еще как! Я их не виню! Ваши бесконечные расспросы осточертели всем до смерти, старина! Люди начинают думать, что за ними что-то кроется». Джентльмены возмущаются, что носильщиков и официантов ни за что не дозовешься. Вечно вы отвлекаете их своей болтовней. А если и нет, так значит, ошиваетесь в буфете и подслушиваете чужие разговоры. Если таков ваш способ тактично наводить справки, хотел бы я посмотреть на бестактный подход. Вся ситуация становится исключительно неприятной. А стоит закончить вам, как в игру вступает этот второй тип. Какой еще второй тип? Этот мерзкий маленький проныра, что вечно торчит у служебного входа и расспрашивает прислугу. О нем я ровным счетом ничего не знаю, отозвался Уимзи. Первый раз слышу, что называется. Извините, конечно, что надоел, хотя, ручаюсь, я не худший из ваших образчиков по части занудства. «Тут, видите ли, есть одна загвоздка. Это дельце, шепну вам на ушко, дружище, не настолько безобидно, как кажется на первый взгляд. Парень по имени Оливер, о котором я вспоминал, он нам неизвестен. Пусть так, но, возможно, он здесь бывал. Если никто его не видел, значит, его здесь не было. Хорошо, но тогда ответьте, пожалуйста, куда отправился генерал Фентиман в тот роковой вечер? И в котором часу покинул клуб? Вот что я хочу выяснить. Черт подери, Кульер, старикан, наша точка отсчета. Мы знаем, что генерал Фентиман вернулся в клуб вечером 10 ноября. Водитель довез его до двери. Роджер видел, как он входил, и два члена клуба приметили его в курительной комнате за несколько минут до того, как пробило 7. У меня есть свидетельство тому, что генерал побывал в библиотеке. Но вряд ли задержался надолго. Верхней одежды он не снимал. Просто быть того не может, чтобы никто не обратил внимания, как старик уходил. Нелепость какая-то. Слуги ведь не слепы? Неприятно мне об этом говорить, Кульер, но не могу избавиться от мысли, что кому-то недурно заплатили за молчание. Ну, конечно, так и знал, что вы надуетесь. Но как еще объяснить подобную странность? «И что еще за тип, вы говорите, отирается в кухне?» «Ну, я с ним столкнулся однажды утром, когда спустился распорядиться насчет вина. Кстати, Уимзи, в один прекрасный день я хотел бы узнать ваше мнение насчет нового поступления Марго. Так вот, этот парень разговаривал с Бэбкоком, нашим буфетчиком, и я спросил его довольно резко, что, дескать, ему тут надо». А он извинился и сказал, что приехал от имени железнодорожной компании справиться насчет упаковочного ящика, куда-то не туда отосланного. Но Бэб, как честнейших правил человек, после рассказал мне, что этот тип усиленно выкачивал из него сведения насчет старика Фентимана. Я так понял, что и на наличные не скупился. Я подумал, это опять ваши штучки. А что, этот парень с виду важная птица? «Боже милосердный, нет! Смахивает на клерка из адвокатской конторы. Этакий мерзкий жучок!» «Хорошо, что вы мне рассказали. Не удивлюсь, если он та самая загвоздка, что не дает мне покоя. Возможно, Оливер заметает следы. Вы подозреваете этого Оливера в чем-то нехорошем? Ну, пожалуй, что и да. Но черт меня побери, если я представляю, в чем именно». Сдается мне, ему известно что-то про старика Фентимана, о чем мы не догадываемся. И уж, разумеется, этот Оливер знает, как генерал провел ночь. А как раз это я и пытаюсь выяснить. А за каким дьяволом понадобилось выяснять, как он провел ночь? Не думаю, чтобы он кутил напропалую. Это в его-то возрасте. Но это могло бы пролить некоторый свет на то, в котором часу он явился поутру в клуб. Разве нет? Ох, ну все, что могу сказать, молю Господа, чтобы вы поскорее покончили с этим делом. Этот клуб мало-помалу превращается в медвежий садок. Я уже начинаю думать, что предпочел бы полицию. «Не теряйте надежды. У вас еще все впереди». «Вы что, это серьезно?» «Я никогда не бываю серьезен. И именно это моим друзьям страшно во мне не нравится. Честное слово, я постараюсь производить по возможности поменьше шума. Но ежели Оливер подсылает своих наймитов, чтобы развращать ваших преданных слуг и ставить препоны моему расследованию, ситуация становится чертовски затруднительной. Если этот тип появится снова, будьте добры, известите меня. Мне бы чертовски хотелось на него взглянуть». «Хорошо, извещу. А теперь, пожалуйста, очень вас прошу, сгиньте с глаз долой». «Ухожу!» — с достоинством отозвался Уимзи, поджавший хвост к самому брюху, устрашенный и присмиревший, аки побитый пес. «Да, кстати!» «Ну?» — крайне раздраженным тоном. «А когда вы в последний раз видели Джорджа Фентимана?» «Да уж 100 лет как не видел. Со времен происшествия». «Я так и думал». «Ох, и кстати!» «Да? В то время Роберт Фентиман жил в клубе, верно?» «Какое еще время?» «Ну, на момент происшествия, непроходимый вы осел». «Да, жил. Но теперь он переехал на генеральскую квартиру». «Знаю, спасибо. Но я просто гадал. А где он обретается, когда не в столице?» «Ну, где-то в Ричмонде, кажется. Вроде бы комнаты снимает». «Да ну! Огромное спасибо. Да, я в самом деле ухожу. Собственно говоря, уже можно считать, что ушел». И лорд Питер сдержал слово. И ни разу, не остановившись пути, он добрался до Финсбери-парк. Джорджа дома не оказалось, равно как и миссис Фентиман. Но, по словам потюнщицы, капитан вроде бы упоминал, что отправился на Грейт Портленд-стрит. Уимзи ринулся в погоню. 2 часа его светлость потратил, слоняясь по демонстрационным залам и беседуя с торговцами автомобилями. Почти все они так или иначе приходились ему добрыми приятелями. И в результате выяснил таки, что Джордж Фентиман принят в фирму Уолмисли Хаббард на испытательный 3-недельный срок. Показать, на что способен. О, Джордж лицом грязь не ударит, заветил Уимзи. Он первоклассный водитель, что и говорить. О, да еще бы, Джордж у нас молодчага. «Уж больно он нервный», — заметил один особенно добрый приятель, приставленный к залу. «Надо бы парню встряхнуться, а? Кстати, раз уж к слову пришлось, как насчет пропустить стаканчик?» Уимзи снизошел до стаканчика, чего-нибудь не слишком крепкого, а потом вернулся рассмотреть новый тип сцепления. Его светлость растягивал эту интереснейшую беседу до тех пор, пока в зал не въехал грузовой фургончик марки Уолмисли Хаббард. За рулем восседал Фентиман. «Привет!» – окликнул друга Уимзи. «Что, обкатываете машинку?» «Ага, я ее в 2 счета освоил». «Думаете, и продать сумеете?» – осведомился добрый приятель. «А то! Скоро научусь выставлять красотку в самом выгодном свете. Классная машина, что и говорить». «Вот и славно! Ну что ж, сдается мне, пора вам пропустить глоток другой. Вы как, Уимзи?» Глоток другой пропустили все вместе. После того добрый старый приятель вдруг вспомнил, что ему пора бежать, поскольку он обещал повидаться с одним покупателем. «Вы ведь завтра появитесь?» – уточнил он у Джорджа. «Один стреляный воробей из Мелдина хочет сделать пробную поездку. У меня другие дела, так что клиент – ваша добыча. Попробуйте свои силы. Идет? Отлично!» «Значит, сговорились. Я подготовлю машину к 11. Всего самого, что ни на есть, чертовски хорошего. Пока-пока!» «Просто-таки свет в окошке для родной фирмы, заметил лорд Питер. «Ей за ним такое. Ну что, еще по глоточку? А я вот думаю, как насчет ланча? Если более важных дел у вас не предвидится, может, составите мне компанию?» Джордж охотно согласился и назвал пару ресторанов. «Нет», — возразил его светлость, — «сегодня мне взбрело в голову перекусить у Гатти, если вы не против». «Нисколько не против. Отличное заведение. Кстати, я повидался таки с Мерблзом, и он готов разобраться с этим сквалыгой Макстюартом. Мерблз считает, что сможет связать ему руки до тех пор, пока все не утрясется. Если, конечно, это случится хоть когда-нибудь». «Отлично, отлично!» – рассеянно отозвался Уимзи. «Я чертовски рад, что эта работенка так кстати подвернулась, продолжал тем временем Джордж. Ежели все хорошо сложится, так я вздохну с облегчением. В силу многих причин, знаете ли. Уимзи от души заверил, что именно так все и будет, а потом погрузился в молчание, столь для него нехарактерное, и ни слова не проронил за всю дорогу до Стрэнда.